Глава 45. Критическое мышление. «Минус один!» Бодро, я бы даже сказала радостно, прокомментировала профессор Санхада, глядя на пятки улепетывающего студента. «Кто-нибудь хочет его догнать? Чтобы вернуть назад или, наоборот, составить компанию?» Обвела она взглядом притихшую молодежь. Все застыли, не зная, как на все это реагировать. Мы с Райденом просто растерянно переглянулись. «Ладно, все с вами ясно», — разочарованно махнула рукой старушка. «Сделайте запись в своих тетрадях. Трусость — это плохо. Это спасает жизнь, но ненадолго. Чтоб запомнили. На чем мы там остановились? Ах, да, открывайте парты и доставайте ваши фигурные поделки». Студенты с опаской принялись выполнять это распоряжение, а я с интересом наблюдала за их действиями. Оказывается, парты потому были такими большими и длинными, что за исключением небольшого прямоугольника для письма они представляли собой ящики, точнее, тумбочки с несколькими отделениями, причем у каждой ячейки была отдельная дверца. «Достали?» — спросила профессор Санхада. Студенты робко кивнули. «Молодцы! А теперь кладете своих игрушечных зверушек перед собой на парту и резко ударяете молотком. Не по пальцу и не по столу. По фигурке, ясно?» Дотошно уточнила женщина. «Цельтесь в голову, боевые маги!» Молодежь послушно потянулась в тумбочку за молотками. Кто-то уже размахнулся, чтобы нанести удар. Душа Райдена не вынесла такого беспредела. «Всем замереть, не двигаться!» Рявкнул он, молнией вылетая к доске. «А ну-ка бросить всем молотки! Живо!» Подчинились все, кроме Эмильена. А кто-то впечатлительный выронил орудие из дрогнувших пальцев, и оно сгрохотало на пол. Нуар по-прежнему продолжал держать молоток в руках, небрежно им поигрывая. «Это же селитра, парни! Включите голову! Вас на кусочки разнесет от такого удара!» Возмущенно выпалил мой куратор. Все застыли в ожидании, сколько двоек он схлопотал на этот раз. «Иди, обниму!» Внезапно прослезилась старушка. «Поверить не могу, что за долгие годы моей преподавательской деятельности нашелся хоть один умный и смелый студент, который думает своими мозгами и способен принимать правильные решения». «Я не студент», — опешил Нокс. «Ты в аудитории и не преподаватель, значит, студент», привела железный аргумент женщина. «Все, иди садись на место. Пять!» Махнула она ему и устроила суровый выговор остальным. «Вот что значит стадный инстинкт, боевые маги. Все делают, и я делаю. Мне приказали, значит, так надо. Голову включать не умеем, да? А если бы я сказала вам выпрыгнуть из окна?» «Тут первый этаж», — растерянно заикнулся оборотень. «И окон нет», — тихо добавил Кенни. «Неважно», — с пылом отчаянного полководца махнула рукой эта женщина. «Всегда и все нужно воспринимать критически, подвергая анализу. Не будьте баранами, молодежь. Вы что, не знали, что селитра взрывоопасна?» Один из студентов поднял руку и ответил. «Мы доверились вашему опыту». «А если вместо меня был кто-то другой, под мороком? Тот, кто решил устроить в Академии диверсию? Не упрощайте задачу своим врагам и почаще пользуйтесь мозгами», — отчеканила профессор Санхада. Кто-то еще поднял руку, и она милостиво позволила задать вопрос. «Значит, если бы мы ударили молотком по поделкам, то залили бы аудиторию своей кровью?» — осторожно уточнил рыжий студент. «Хороший вопрос», — кивнула она. «Поставлю пятерку тому, кто правильно на него ответит». Все задумчиво притихли. Руку поднял лишь Эмильен. «Это подделка. Просто мыло. Вы заменили все эти фигурки». «Садись. Пять», — расплылась в довольной улыбке преподавательница. «Так нам расплющивать головы молотком», — подняв руку, уточнил оборотень Харп. «У тебя и так мозги в смятку», — хмыкнул Райден. Вся аудитория взорвалась от смеха. «Чтобы каждый из вас к завтрашнему дню сдал мне реферат по критическому мышлению», дала домашнее задание профессор. «Но это же урок зельеварения, а не психологии», робко заикнулся кто-то, подняв руку. «Одно другому не мешает», заверила всех профессор Санхада. «А теперь выполняем следующее задание. Возьмите в руки фигурки из мыла, внимательно их рассмотрите. И сделайте мне их точную копию из силикона. Возьмите желатин и глицерин в равных пропорциях. Тщательно перемешайте. Добавьте туда порошок корнепелейника и 3 капли веселящего зелья. Затем грейте этот раствор на водяной бане около 10 минут, постоянно перемешивая. Важно не допустить закипания желатина, иначе может появиться резкий неприятный запах». Мы с Райденом переглянулись и открыли свою парту.